Глава третья. Аксиомы бытия. Аксиомы бытия — это то, чем мы можем описать главный закон. Это слова-понятия, проступающие во всем без исключения. Вот эти термины. Существование, одно, многое, ощущение. Всего четыре слова. И пятое, базовое понятие — есть, которое мы обсудили выше. Возможно, первый вопрос в том, как отличается «есть» от «существования». Ответ на этот вопрос лежит в основе главного закона. До того, как возникает его формулировка, в самом корне закона лежит просто «есть», больше ничего. Никаких иных понятий мы не можем использовать, только «есть». И только потом, давайте поставим «потом» в кавычки, и только потом из «есть» появляются четыре понятия. Существование, одно, многое, ощущение. Каким образом они появляются, было подробно рассказано в книге «Я – отражение тебя». А здесь мы рассмотрим саму суть этих явлений. Вот как они сплетены и как их можно выразить. Существует то, что есть. Многое – это разное существование одного. Существование – это ощущение одним множества. Ощущение — это отображение одного во множестве. Если вы заметили, в этих формулировках нет ничего из понятий «дух», «материя», «сознание», «бог», «энергия» и так далее. Суть ведь в том, что эти слова имеют разные контексты, разные допущения об их смыслах. То есть они вторичны. Вкратце рассмотрим базовые понятия. Один и множество. Почему аксиомами бытия выступает один и множество? Потому что для «есть» подходят только эти качества. Само по себе «есть» — это единственное понятие. Существует одно «есть» и нет возможности различить второе, третье и так далее «есть». Иначе между ними придется ставить некую границу из «нет». Зато мы наблюдаем множество всяких явлений и характеристик бытия, так сказать, внутри одно есть. Они, характеристики одного, как раз и создают много из одного. Так же, как один кристалл создает много граней, так один создает много всего. Это не много одного, но много вариантов, каким есть один. Вот почему эти термины относятся ко всему бытию и отражены во всем. Оба понятия «один» и «много» касаются всего вообще. Объектов, направлений, мерности и способов ощущения этого всего в сумме и по отдельности. В каком-то смысле это точки зрения всего обо всем. Существование. Может показаться, что между «есть» и «существование» нет разницы. Если не играть в морфологию и философию, а взять базовые смыслы, тогда «есть» мы используем исключительно в качестве прямого утверждения сути бытия. Противоположность «нет» подчеркивает то, что это не является сутью бытия. Существование — это процесс, это то, что происходит внутри «есть». И важной категорией данного процесса является возникновение в нем множества. Таким образом, мы говорим, что внутри «есть» существует много всякого разного. И здесь можно сказать, что внутри «есть» само понятие «много» говорит о существовании чего-то отдельного от другого. Поэтому нечто существует в одном месте и не существует в другом месте. Расстояния между этими «нечто» не являются пустотами, они сами по себе являются чем-то. Внутри этих расстояний содержится какое-то качество, делающее их расстояниями, то, что можно измерить, ощутить или как-то обозначить. То есть для «существует» уместно говорить о возможном полюсе, «не существует», имея в виду то, что есть другие полюса. А вот для «есть» нельзя использовать «не есть», ибо нет другого полюса или состояния. Например, существует верх и низ, лево и право, движение и покой. Там, где покой, там нет движения. Право – значит не лево, верх – это не низ. Вот таким образом существование связано с одним и множеством, а есть связано лишь с одним. При этом именно внутри одного расположено множество, а внутри есть расположено существование. Аналогия такая. Есть один дом, внутри которого существуют разные объекты и субъекты, находящиеся в разных местах дома. Когда из одной части дома передвигают стул в другую часть дома, тогда стул возникает в одном месте и исчезает из другого места. Все объекты всегда есть в одном доме, но могут существовать в разных его местах. Эта аналогия уместна для понимания процессов, происходящих во времени. Что-то есть в прошлом, чего нет в будущем, с позиции наблюдателя, находящегося в некой одной точке времени-пространства. В примере с домом это разные наблюдатели в разных комнатах. Но с позиции одного все есть всегда, включая время. То есть прошлое, будущее и настоящее всегда присутствует для одного в качестве бытия. А сами прошлое, настоящее, будущее – это разные множества внутри одного, существующие внутри есть. Ощущение. Слово «ощущение» может вызвать удивление или недоумение. Как оно может быть аксиомой бытия? Строго говоря, в человеческом понимании это действительно слишком узкое понятие. Ведь мы привыкли опираться на пять чувств восприятия и автоматически накладываем на слово «ощущение» нечто из этих состояний. Еще мы привыкли использовать понятие «ощущение» для некоего сознания или, так сказать, одушевленного объекта. Однако полноценное понимание слова «ощущение» — это возможность получать информацию о каком-то объекте, явлении, включая себя самого и свое состояние. Таким образом, слово «ощущение» в самой его сути — это способность изменить одно состояние за счет другого состояния. Когда вы что-то увидели, ваше состояние изменилось под воздействием увиденного. Когда вы ощутили тепло, холод, покалывание, горечь, сладость, запах дыма, запах сирени и так далее, изменилось состояние вашего тела, изменилось ваше эмоциональное состояние, изменился ход ваших мыслей, вы изменились. Сложнее осознать то, что ваше мнение о другом человеке, о событии, о собаке, о камне, о дереве и так далее, также воздействует и на них. Можно сказать так, что в их вибрациях появляется ваше мнение о них. Это мнение меняет именно ваши отношения друг с другом, ваши отношения с камнем, с цветком, с деревом, с облаком и так далее. Перемена может быть совсем мизерной. Возможно, только вы и способны различить это изменение. Но изменения есть всегда. Включая изменения, ваши координаты во времени-пространстве по отношению к этому объекту-субъекту. Это как раз является описанием тех пустот, что не пустые во множестве, о которых шла речь в разделе существования. Так вот, раз одно есть каким-то образом умудрилось выразить себя через множество, это означает, что обмен информацией в виде существования является для самого множества ощущением. То есть это базовый процесс, возникающий именно при различении множеством самого себя внутри одного. Различение элементами множества друг друга. При этом ощущение отличается от знания, которому присущ полюс незнания в качестве какой-то осведомленности. Вы можете что-то ощущать, но не иметь никакого знания о предмете своего ощущения. Однако знание проявляется в вас, ощущение дает вам знание о том, что вы изменились. Чтобы стать многим, одному нужно изначально ощутить это, следом появится знание об этом опыте. Само же знание в своем корне не может опираться на предыдущий опыт незнания. Если ранее чего-то вообще не было, как понять, что теперь такое есть? Не с чем сравнить, нет предыдущего опыта. Зато есть мгновенное знание без анализа «я другой» на основе предыдущего ощущения о себе. Незнание не является фундаментом знания по самой своей сути. Ощущение является. Вы изначально что-то ощущаете, а лишь потом переводите это в знание. Новое ли это знание или кажущийся повтор предыдущего, неважно. Если есть ощущение, есть простор для разного вида знаний. Нет ощущений, ниоткуда взяться знанию. Одно не узнало о себе как множестве, оно именно ощутило себя множеством. Вот почему само ощущение становится действием между двумя состояниями «один» и «много». Это то, что создает само понятие «информация», а следом сознание. И лишь следом сознание может придумать понятие «дух» и «материя». Отображение, отражение. Посмотрите на термин «ощущение» как на «вступить в контакт», не вкладывая в него какие-то сравнительные характеристики, вроде «хорошо-плохо» или «сильно-слабо». Просто момент соприкосновения чего-то с чем-то. Так вот, любой контакт ощущения означает, что происходит изменение того, кто контактирует. Это изменение отбыло до нового ощущения, да стало с новым ощущением. Ключевая суть в том, что изменение произошло благодаря контакту. То есть следующая стадия «стало после контакта» — это наложение на изначальное «было» нового качества, взятого из другой стороны. Иными словами, контакт накладывает отпечаток друг друга на все стороны контакта. Изменение происходит именно по линии того, с чем случился контакт. Это означает взаимное отображение одного в другом. Когда мы говорим «ощущает», это означает процесс «был таким, стал другим», потому что отобразил в себе влияние другого. Иными словами, само ощущение означает, что некто отобразил в себя в ком-то. Поскольку все находится внутри одного, следовательно, ни одна единица множества не отделена от другой, а это значит, что каждая единица множества несет в себе какой-то отпечаток остальных. Таким образом, в одном отражено все множество, а в любой единице множества отображено одно. И поскольку ощущение — это действие, то оно выражено в непрерывном отражении всего во всем. То есть все всегда меняется, все бесконечно отображается одно в другом. Направление внимания каким-то зонам множества усиливает отражение из этих зон. Остальные зоны не могут исчезнуть. Уменьшается ощущение от их наличия. Поэтому отражение, отображение всегда следует за ощущением, являясь тем, что усиливает одно явление и ослабляет другое. Можно сказать, что это качество является тем, что создает новые формы, новые виды, новые переплетения множества. Тем самым это качество как раз и является созиданием множества в одном, как такового. Именно отображение, отражение, используется в сакральной геометрии в качестве иллюстрации того, как создаются сложные формы Вселенной на основе базовой точки.